Глава 7. Кайф для плесени. Соображал он, соображал, думал, думал и изобрел в конце концов еще один, тоже иезуитский по своему коварству, но тоже гениальный по своей простоте план. Птеродактиль решил втюхивать заплесневелым пришельцам, что здесь, на голубой планете Земля, есть удивительный кайф, которого нет в их черной дыре Таракуку-Каракуя-Блюм. И что он, зеленый змей, знает в нем толк, да еще и как знает, что он в этом кайфе главный на Земле специалист, и что не надо плесени по своим дурацким ойодранкульским привычкам бродить по кладбищу, выискивать на заброшенных могилках поганки или какую-то только им известную травку и пережевывать эту дрянь. Не надо высушивать и курить мышиное и кошачье дерьмо или запихивать его в ноздри, смешивая предварительно с цветочной пыльцой. «У нас умеют ловить другой кайф», — обдумав свой план, начал втюхивать своему воинству коварный птеродактиль. «И он намного круче, чем вся эта хрень с травками, грибами и мышиным дерьмом. Изумительный кайф умеют ловить у нас на голубой планете Земля. Такой, что и не снился никаким обитателям черных дыр, никаких созвездий Таракаку-Каракуя-Блюм. Кайф, который длится годами, десятилетиями, когда балдеют и тащатся от него целые поколения и народы». Горыныч завораживал пришельцев своими рассказнями об этом кайфе, о сладкой дуре, о блаженном опьянении и полном улете от нее. И когда слюни у заинтригованных слушателей от нетерпения повисли почти до земли, когда черное воинство уже тряслось от предвкушения наслаждения и блаженства и бегало за ним по пятам, готовое склизкими своими языками лизать его немытые, мозолистые пятки, только чтобы он открыл им свою соблазнительную тайну, он им ее и открыл. «Самый крутой кайф», объяснил Оя Дранкульцам подлый и коварный гад, «у нас на земле получают от любви к вождю. И от самоотверженности и самопожертвования во имя этого вождя и идеи, которую он провозгласит. Именно от этого торчат и тащатся у нас целые поколения и народы. Тащатся годами и десятилетиями, и кайф этот сладчайший. И самое главное», таинственно добавляла подлая и хитрая змеюга, «от него не бывает ломок, потому что торчки, подсевшие на этот кайф, придумали против них очень действенное средство. Такое чудесное средство придумали наши торчки, что оно не только обезболивает, но еще и само действует как кайф, от которого наступает новый, крутейший на старые дрожжи приход. Поэтому кайф от любви к вождю и от самоотверженности и самопожертвования во имя вождя и идеи, которую он провозгласит, можно считать двойным или даже почти тройным». И разглагольствовал птеродактиль, томил и соблазнял развешивающую уши черную плесень баснями о вожделенном кайфе, который можно считать почти тройным. Из его разъяснений выходило так, что в тот самый момент, когда после первого опьянения у подсевших на этот кайф должно было бы начаться неизбежное отрезвление, а с ним и тяжелые ломки, и отходняк на голубой планете Земля научились вручать обдолбанным любовью к вождю и его идее торчкам снадобье. Медали, ордена, звания, грамоты, дипломы, именное оружие, гравированные профилем вождя часы и другие награды, а также давать всяческие привилегии и блага, действующие как новый кайф. «И у подсевших на самоотверженность и самопожертвование во имя идеи и во имя вождя, — объясняла хитрая змеюка, — наступает новый приход, новый балдеж покруче первого. Такой изумительный на старые дрожжи балдеж наступает у наших земных торчков, что для того, чтобы словить его, они снова и снова готовы самоотверженно пойти на самопожертвование во имя идеи и во имя вождя». «Где такой вождь?» Тряслись и терзались от нетерпения самые буйные ойодранкульцы. «Где такая идея? Подать нам ее немедленно сюда! Приволочь за шкирку вождя!» И вот тут-то, в тот самый момент, когда вожделение пришельцев достигло предела, зеленый змей и провозгласил: «Вот он! Я этот вождь!» И для пущей важности даже поведал черным слизнякам, кем он был по прошлой жизни, и повелел именовать себя отныне вечно живым Кощеем Горынычем. И тут же предложил черному воинству тащиться от своей идеи покорения всего человечества. «У нас другие порядки», — внушал черным карликам хитроумный гуру. «И не лезьте в наш голубой монастырь с уставом вашей черной дыры. Все эти ваши курения, уколы в вену, жевания, нюхания, вдыхания, глотания и втирания всяческой дряни — ничто. Это полукайф, все это цветочки. А я вам предлагаю ягодки. Надо только научиться самоотверженности, всего лишь полюбить самопожертвование во имя великой идеи, во имя вечно живого, бессмертного меня». И некоторые черные вояки уже, казалось, начали испытывать некий слабый приход. А кое-кто из плесени уже, кажется, даже готов был броситься в атаку с криком: «За вурдалака! За птеродактиля! За вечно живого Кощея! Вперед!» И собирался даже тащиться от этого своего самопожертвования. И глаза горели у самых азартных черных пришельцев. «Вот теперь-то я заживу! Вот теперь-то все человечество будет у меня под пятой!» — радовался зеленый змей. Однако ликовал он преждевременно. Не вся черная плесень заразилась глобальными планами подлого пресмыкающегося. Недооценил вурдалак сообразительности изощренных в добыче всяческой дури черных пришельцев. «Эге-ге, да тут что-то не то. Кайф на старые дрожжи – это, конечно, хорошо, это даже отлично. Но как же можно будет торкнуться во второй раз?» Витали в черных головах опасные сомнения и не только в продвинутой офицерской казарме, но и по солдатским землянкам и блиндажам. «Если принесешь себя в жертву, как же можно будет получить от бессмертного вождя наградной пистолет или ксиву для бесплатного проезда на транспорте, если ты уже успел загнуться во имя этого самого бессмертного вождя? Тут есть какой-то нонсенс, какой-то парадокс». И самые смышленные воины стали понемногу смекать, что хитрый змей явно лукавит и что-то недоговаривает. И начали понемногу догадываться, что если и можно колбаситься от этой самой жертвенности, то только жертвуя кем-то другим. И что земные торчки тащатся, скорее всего, именно так, принося в жертву во имя вождя и на алтарь идеи кого угодно, но только нелюбимого себя.